Татьяна Панова. Фрязы и греки с царевной Софьей из Рима. Никто не знает, каким был тот осенний день 12 ноября 1472 года, когда в 15 верстах от Москвы кортеж невесты великого князя Ивана III остановил посланник жениха боярин Федор Хромой. На долю боярина выпала трудная миссия. Не так, наверное, представляла себе въезд в Москву греческая принцесса Зоя Палеолог, совершившая многодневное путешествие из солнечной Италии на Русь. Инициатором брака московского государя Ивана III и Зои Палеолог из некогда могущественной византийской династии палеологов стал известный церковный деятель Средневековья кардинал Виссарион Никейский. Он был современником печального события – падения Византии и, как мог, поддерживал племянников последнего императора Константина XI, погибшего при защите от турок столицы своей империи Константинополя. Это произошло в 1453 году. Вскоре, в 60-м, была захвачена и Морея, владение деспота Фомы, отца Зои, брата Константина XI, на полуострове Пелопоннес. Семья Фомы была вынуждена бежать сначала на остров Корфу, а затем в Италию. Однако Фома Палеолог спас от турок христианскую святыню, голову апостола Андрея, и его с почетом приняли в Риме, назначив приличное содержание знатному, но потерявшему все изгнаннику. В семье Фомы, кроме Зои, было еще трое детей. Ее старшая сестра Елена, жена сербского короля, и два брата – Андреас и Мануил. После смерти отца в 1465 году Зоя и ее братья жили и воспитывались при дворе римского папы. К ним были приставлены учителя и католический священник. Опекуном сирот стал грек Виссарион Никейский. Экспансия турок в Средиземноморье и на Балканах серьезно угрожала существованию итальянских городов-республик. В поисках союзников, в борьбе с жестокими завоевателями, римский папа Павел II обращался даже к золотоордынским ханам. Не меньший интерес для европейцев в этом отношении представляло и сильное московское государство. И вот в феврале 1469 года грек именем Юрий привез великому московскому князю послание кардинала Виссариона с предложением римского папы Павла II взять в жены дочь деспота Яморийского Фомы, ветхословца. В марте того же года Иван III направляет в Рим ответное посольство. Послал Ивана Фрязина к папе Павлу и к тому кардиналу Виссариону и царевну Видити. Он же дошел тамо до папы и царевну видел. Вначале переговоры шли весьма активно. В ноябре 69 года Иван Фрязин вернулся в Москву. Он повидал невесту и даже привез Ивану III ее портрет. Этот незначительный, на первый взгляд, факт нашел отражение в летописи, настолько потрясло русских людей того времени появление произведения светской живописи. Незнакомый с подобным явлением летописец-монах так и не смог отрешиться от церковной традиции и назвал живописный портрет Зои Палеолог иконой. «А царевну на иконе написано «Принеся».» Судьба этого полотна неизвестна. Скорее всего, оно погибло во время одного из многочисленных пожаров в Кремле. Затем переговоры о браке великого князя прервались на целых 2 года. И виной тому был русский митрополит Филипп, противившийся женитьбе Ивана III на католичке. Не помогало даже и то, что в переговорных грамотах римского папы Павла II нарочито подчеркивалось христианское вероисповедание невесты. Имя Зоя уже тогда было заменено на имя Софья. Только в январе 72 года, приняв окончательное решение, Иван III направляет свое посольство к римскому папе и кардиналу Виссариону. 24 июня Софья Палеолог с многочисленной свитой и в сопровождении папского легата Антонио Бонумбре отправилась в дальний путь. Обоз пересек всю Европу, направляясь из Италии на север Германии в Любек. Немецкие хроники подробно описывают передвижение кортежа, который торжественно встречали в разных городах. В честь высокой гости устраивались балы и рыцарские турниры. В Нюрнберге горожанки подарили Софье 20 коробок конфет. Только 1 сентября фрязы и греки из Рима пришли с царевной Софьей в Любек. Далее предстояло путешествие по морю. Оно было трудным и долгим. Как отметили летописи, носило их море 11 дней. И только 21 сентября корабль прибыл в Колывань. Так назывался в русских летописях тогда город Таллин. 1 октября процессия отправилась в Москву сухопутным путем. Через 5 дней добрались до Юрьева, ныне Тарту, а 11 октября состоялся торжественный въезд невесты во Псков. Здесь остановились на неделю, и еще столько же занял путь до Новгорода. И все время во главе огромного обоза ехал папский легат с большим католическим крестом, вызывая неудовольствие церковных властей. И вот 12 февраля 1472 года кортеж невесты Ивана III остановили в 15 верстах от Москвы. Боярину Федору Хромому было приказано любым способом заставить папского легата Антонио убрать крест, так сильно раздражавший людей. Боярин Федор Хромой действовал решительно. Просто отнял крест у папского посланника, и дело с концом. Зато теперь Софья Палеолог смогла въехать в Москву, что и сделала, и 12 ноября в четверг предстала перед Иваном III. Трудно поверить, но свадьба состоялась в тот же день. Один из летописных сводов отметил, что обряд в Успенском соборе совершал не митрополит Филипп, который никак не мог простить крест, а коломенский протопоп Оссей. Видимо, и митрополита отстранили за строптивость и несогласие женитьбы Ивана III. Стоит сказать, что этот династический брак не принес Риму ощутимых результатов. Расчеты привлечь Русь к Флорентийской унии, к союзу в борьбе против турецкой экспансии, не оправдались. Но женитьба великого московского князя на Софье Палеолог была поистине судьбоносной для страны. Об этом мало известно, и потому хочу рассказать подробнее. Связи Руси с греческим миром, с итальянскими городами-государствами известны издавна. Необходимость утверждения на митрополитчьем столе заставляла претендентов совершать дальние путешествия из Москвы в Византию, в Константинополь, место пребывания патриархов. Оттуда, из центра православия, эти делегации высших русских церковных иерархов привозили книги и иконы, богослужебную утварь и заморские редкости. Теми же дорогами и путями купцы везли на Русь масло и пряности, вино для причастия и многое другое. И в Италии уже в XIV веке знали о Руси не понаслышке. Генуэзские купцы через черноморские центры Сурож, Судак и Кафу, Феодосию в Крыму поддерживали торговлю с Московией. Интересно, что русские летописи знают как торговцев с Западом, суконщиков, так и торговавших с Югом и Востоком сурожан, Более того, современные исследования показывают, что уже в конце XIV столетия на территории Кремля в Москве, рядом с резиденцией великого князя, наравне с дворами удельных князей и знати, появляются дворы богатых иноземных торговцев. Именно тогда осел на Руси, в Москве, вместе со своим отцом грек Григорий Ховра, основатель фамилии Ховриных-Головиных. Наследство этой семьи обустраивался на рубеже XIV-XV веков Симонов монастырь, постриженниками которого были потомки Григория Ховры. В начале XV столетия на его дворе в Кремле была построена каменная церковь Воздвижения Честного Креста. Это был первый каменный храм на частном владении в Кремле. Сын Григория Владимир, как считают историки, обладал в середине XV века одним из самых крупных состояний в стране. Удивительна его энергия и разнообразная деятельность. Он вел торговые операции, поставляя в Москву восточные и итальянские ткани для продажи. Знание финансов и законов торговли привело его на пост казначея, один из высших великокняжеской администрации того времени. И должность эта, нужно сказать, стала для потомков Владимира Григорьевича наследственной вплоть до конца XVI столетия. Богатство этой семьи позволило ее представителям в 80-е годы построить в Кремле каменные жилые палаты, что было тогда еще очень большой редкостью. Даже великий князь Иван III, начав в 1485 году перестройку крепостей и соборов в Кремле, отложил напоследок сооружение каменного дворца для своей семьи, и это при его-то материальных возможностях. Мы недаром упомянули о преобразованиях в Москве при Иване III. Мы все знаем великого преобразователя и реформатора Петра I, его двор, наводненный иностранными мастерами, его самого, овладевающего многими науками и буквально поставившего Россию на дыбы. Иван III неизвестен нам в этой роли. Его деятельность не была столь яркой, категоричной, революционной и шокирующей. Но от этого ее последствия нисколько не уменьшались. Модернизация, как бы мы сейчас сказали, при нем шла полным ходом, шла естественно, спокойно и разумно. И его брак с Софьей Палеолог очень сильно способствовал этому. И потому, думаю, ее роль трудно переоценить. На Русь из Северной Италии, а затем и из других стран, едут мастера, чьи знания и опыт помогли стране освоить новейшие приемы защиты городов и печатания денежных знаков, изготовления вооружения и ювелирных изделий. Рассказы жены и окружавшей ее знати об Италии, ее городах и крепостях, несомненно, натолкнули Ивана III на мысль использовать все передовое в военном деле и других отраслях науки и техники для укрепления позиций страны, постоянно страдавшей от набегов кочевников, земельных притязаний Литвы, сепаратистских тенденций Новгорода и многого другого. И в 70-е-90-е годы 15-го столетия великий князь Иван III отправляет в Италию одно за другим 5 посольств, основной задачей которых было приглашение в Москву мастеров-денежников, архитекторов, ювелиров, врачей и разных других людей умелых. Первые результаты их труда появились в столице Руси уже в 79-м году. В тот год архитектор Аристотель Ферраванти закончил сооружение в Кремле знаменитого Успенского собора. Ферраванти был не только гениальным архитектором, он сопровождал Ивана III в походах на Новгород, где сооружал для военных нужд понтонные мосты через Волхов и состоял при артиллерии, хорошо знал монетное дело, мог строить плотины и многое другое. Сооружением одного собора в Кремле дело не ограничилось. Великий князь приказал разработать план новой крепости, мощной и передовой, взамен обветшавших стен и башен, построенных еще при Дмитрии Донском. Не устраивали Ивана III и старые, еще времени Ивана Калиты, храмы Кремля. Мощному государству нужна была соответствующая столица, а в ней пышная резиденция главы, хорошо укрепленная и украшенная подобающими зданиями. И на долгие годы Кремль превратился в огромную строительную площадку. Постепенно сносились старые стены и башни белокаменного Кремля, и на их месте появлялись новые кирпичные. В 85 году первой была сооружена Тайницкая проездная башня Чешковы ворота. А затем в течение 10 лет появилась новая крепость, построенная по последнему слову техники. Русские летописи сохранили до наших дней имена итальянских фортификаторов, руководивших строительством основных башен, возведенных, как и вся крепость, руками безвестных русских мастеров. И сегодня во всех путеводителях по Кремлю мы обязательно встретим упоминания мастеров стенных и палатных Антона Фрязина, Пьетро Антонио Солари, Марко Фрязина, Джан Антонио, Алевиза Нового, Бона Фрязина и других. Кроме укреплений, итальянские архитекторы возвели в Кремле казенный двор, который до конца XVIII столетия использовался для хранения государевой казны и как тюрьма. Дворец великого князя, от комплекса построек которого до наших дней дошла Грановитая палата. Церковь чудо-архистратига Михаила в Чудовом монастыре разобрана в XX веке. Храм Рождества Иоанна Предтечи на Бору разобран в XIX веке. Архангельский собор. Оформление великокняжеской резиденции и крепости завершилось лишь во втором десятилетии XVI века, когда вдоль Кремлевской стены по Красной площади был проложен огромный оборонительный ров шириной 34 и глубиной 12 метров, получивший название по имени строившего его архитектора Алевиза Нового. В конце XV – начале XVI веков столица Руси привлекала мастеров из многих центров Европы – Любека, Милана, Венеции. Были среди них и пушечные мастера, отливавшие для русского войска пушки по новой технологии из бронзы. Об одной из них, 16 тонн весом, даже сохранилась запись в летописи. «Эту пушку велику отлил летом 1488 года Павел Фрязин де Босис». Для литья орудий, чеканки монеты нужны были медь и серебро, которые завозились тогда на Русь из Европы. Великий князь осознавал необходимость в собственном сырье, и в 91 году немцы Иван да Виктор, посланные на разведку недр, нашли на реке Цильме, приток Печоры, и медь, и серебро. Это была первая попытка изучения и разработки природных богатств, осуществленная в годы правления Ивана III с помощью иноземцев, рудознатцев. Другие представители греческой и итальянской знати, прибывшие в столицу Руси вместе с Софьей Палеолог или чуть позднее, со временем заняли прочное положение при дворе великого князя Ивана III. Им поручали дипломатические миссии, используя их знания языков. Занимали они и должности казначеев, например, деятельность Траханиотов, Ралевых, Мануйловых и их детей отражена в летописях при описании событий русской истории конца XV-XVI веков. Следы в жилом слое Кремля. Они рассказывают о русско-итальянских отношениях. Небольшим фрагментом представлен в археологической коллекции великолепный свадебный кубок XV века, расписанный цветными эмалями. При исследовании великокняжеских погребений XV-XVI столетий некрополя Вознесенского собора, в этом храме хоронили женщин из семи московских государей, найдены останки покровов из итальянской камки, тонкой шелковой ткани с разнообразными орнаментами. И с этим же временем можно, видимо, связать одну удивительную находку, сделанную в 1805 году. В тот год шел ремонт стен и башен Кремля, во время которого рабочие нашли бронзовую чашу с монетами. На счастье, это заметил проезжавший мимо известный собиратель старины Карабанов. Сегодня об этом случае можно прочесть в книге, посвященной коллекции Карабанова. Сами вещи, к сожалению, до нас не дошли. А клад 1805 года оказался уникальным. В бронзовой чаше Братини XVII века лежали античные монеты. Сохранился рисунок двух из них, чеканенные при императоре Тиберии в 1934-1937 годах и при императоре Антонии Пии Каракалле 198-217 годы. Трудно объяснить, как попали в Россию в конце XVII – начале XVIII веков денежные знаки государства, отделенного от Москвы не только огромным расстоянием, но и более чем 15 веками. Невольно возникает мысль о том, что, возможно, кто-то из итальянцев, прибывших в Москву в свите Софьи Палеолог, привез монеты с собой, а его потомки в один из сложных моментов жизни спрятали коллекцию в землю у основания одной из кремлевских башен. Брак Ивана III и Софьи был удачным. У них родилось 12 детей, 5 дочерей и 7 сыновей. Известные на сегодня родословные таблицы, как правило, не совсем точны и никогда не называют полный состав семьи великого князя Ивана Васильевича. Правда, о дочерях сведений сохранилось немного. Исключение составляет третья, Елена, в 19 лет выданная замуж за великого литовского князя Александра, впоследствии польского короля. Она умерла в 1513 году и была похоронена в Вильно, в храме святого Станислава. Традиционно летописцы фиксировали рождение в семье государя мальчиков, особенно первого, Василия, будущего великого князя Василия III. Происхождение и воспитание Софьи Палеолог, несчастье, постигшее семью Фомы, ее долгое пребывание при дворе римского папы не могли не сказаться на характере принцессы, о силе и независимости которого особенно ярко говорят обстоятельства последних десятилетий ее жизни. Они пришлись на конец XV века, а в то время ситуация при великокняжеском дворе была весьма сложной. В 80-е годы здесь складываются две группировки феодальной знати, каждая со своим лидером и своими задачами. Знаменем одной был наследник престола князь Иван Молодой, сын Ивана III от первого брака. Он родился 15 февраля 1458 года. Вторая группировка сложилась в окружении грекини Софьи, которая мечтала о престоле для своего старшего сына Василия. И борьба за престол особенно обострилась после 1490 года, когда Иван Молодой умер и в качестве наследника стал выдвигаться, не без поддержки матери Елены Волошанки, его сын Дмитрий, внук Ивана III, родился 10 октября 1483 года. Чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону. К 97 году княжич Василий постепенно оттесняется на второй план. Его вместе с матерью, великой княгиней Софьей, Иван III даже обвиняет в заговоре и сажает за приставы, казнив некоторых из сторонников своей жены. Внук Дмитрий был объявлен наследником престола в феврале 98 года. Но изменение общей политической ситуации уже через год привело к резкой перемене в его судьбе и в судьбах других близких Ивану III людей. Елена Волошанка и ее сын попадают в опалу, затем в тюрьму, где они и заканчивают свои дни. Софья Полялок добивается своего. Великокняжеский титул получил князь Василий Иванович.